Глава 17. На следующий день Ники вернулась в башню властителей, где проводилось совещание палаты волшебников. Властительница Тора и главнокомандующий волшебник Максим заняли свои изысканно украшенные троны на платформе, выступающей из голубого мрамора пола. Тора нарядилась в переливающее оранжевым и алым цветами платье, которая льнула к ее стройному телу и подчеркивала потрясающие глаза цвета морской волны. Ее длинные волосы были уложены уже в другую причудливую прическу из локонов и косичек, удерживаемых на месте драгоценными заколками. Она, казалось, излучала силу, подкрепленную ее собственной уверенностью. Поскольку не было неотложных дел, только несколько членов палаты соизволили принять участие в собрании. Эльза, Рен и Квентин. Чуть позже из ям арены пришел мускулистый Айвин. Смуглый главный укротитель был потным и пребывал в скверном настроении. Он прошел по залу что-то ворча, но другие советники не обратили на него внимания. По-видимому, Айвин нередко так себя вел. «Сегодня пришлось убить еще двух непослушных животных – песчаную пуму и пятнистого кабана. Своим даром я обычно могу их подчинить, заставить покориться. Даже если приходится сломать парочку костей или вскрыть несколько кровеносных сосудов. Но эти два зверя продолжали набрасываться на меня. Мне понадобилась помощь подмастерья Дарбо, чтобы добиться послушания». Он скривил свои толстые губы, будто собираясь плюнуть. «Они оказались пустой тратой времени и сил». Подойдя к своему месту за мраморным столом, он оглядел зал. «Где Андре, создатель этих существ?» «Возможно, создает тебе новые трудности, главный укротитель», явно забавляясь, сказал Максим, откинувшись на спинку кресла. «У меня уже и так хватает треклятых проблем». Он тяжело опустился на свое кресло. Ники пригласили понаблюдать, но не вмешиваться. Она стояла в обзорной беседке, из высоких окон которой открывался вид на город, и хранила молчание. Ники сощурила голубые глаза и внимательно следила за взаимоотношениями между членами палаты. Насколько она могла судить, правящему совету Ильдакара не доставало сострадания к остальному городу. Она не могла себе представить, как они поддерживали жизнедеятельность Ильдакара, когда он был укрыт защитным саваном в течение 15 веков. Если принять во внимание зеркальце, вставленное в стены переулка, то можно догадаться, что под мнимой утопией назревают скрытые волнения. На Ники накатили недоверие и неприязнь, но она напомнила себе, что она и ее спутники здесь лишь гости, и ее основная миссия – распространение известий о Дхарианской империи. Пока что она вела себя осторожно, но настроена была серьезно. Эти люди обращали на нее мало внимания, они не знали, кто она на самом деле. Натан также присоединился к заседанию совета, но оставался непривычно спокойным. Он выглядел расстроенным после вчерашней встречи с повелителем плоти Андре. Молчание обычно словоохотливого бывшего пророка встревожило Ники. Она не станет открыто предлагать свою помощь, но будет готова оказать содействие, как только увидит такую возможность. Натан верил, что нуждается в помощи этих волшебников, но, возможно, он тоже заметил разногласия в их обществе. В зале появился Беннон. Вместо свободного наряда с банкета на нем были добротные холщовые штаны, вычищенные и залатанные, а также потрепанные дорожные сапоги. Но все же он надел шелковую коричневую ильдакарскую рубашку с пышными рукавами, сужающимися к манжетам. Как всегда, у бедра юноши покоился в ножнах крепыш. Натан тоже не расстался с изысканным мечом. Палату волшебников ничуть не смущало, что их гости носят смертоносные клинки. И это подсказывало Нике, насколько советники уверены в своей магии. Когда рыжеволосый юноша вошел в зал властителей, волшебники неодобрительно взглянули на него. Тора нахмурилась, не скрывая своего недовольства от присутствия неодаренного. «Тебе нечем заняться с нашим сыном и его друзьями?» Беннон, Ники была уверена, что намеренно, проигнорировал настроение Торы и пожал плечами. «Мне нравится компания Амоса и остальных, но я предпочитаю проводить время с моими друзьями, Ники и Натаном. Мы вместе проделали долгий путь, чтобы отыскать ваш город». «И ты можешь посидеть с нами, мой мальчик». Натан указал на скамейку рядом с собой, а затем вышел из обзорной беседки и прочистил горло, будто Тора своим замечанием пригласила всех к открытой дискуссии. «Повелитель плоти Андре неустанно трудится над каким-то новым масштабным проектом, который занял все его внимание. Я уверен, он приносит свои извинения за отсутствие на сегодняшнем собрании Палаты волшебников». «Он редко посещает заседания палаты», – сказал Максим с ноткой сарказма. «Мы будем вынуждены обойтись без его славной компании». «Какая жалость!» В тоне властительницы Торы звучал тот же сарказм. «Он создает что-то особенное для арены», – сказал Айвин, счищая пятно со своей безрукавки из шкуры пумы. Его широкий рот расплылся в ухмылке. «Я предоставил ему сколько угодно времени, но он сказал, что скоро все будет готово». Ники бросила на своего компаньона вопросительный взгляд. Но Натан отвернулся, повысил голос и продолжил разговор с советниками палаты. «До того, как погрузиться в работу, Андре успел определить причин моей проблемы. По всей видимости, из-за фундаментальных изменений после перемещения звезд я потерял... сердце волшебника. Повелитель плоти размышляет, как исправить это. У него есть некоторые идеи, но четких ответов пока нет». «По крайней мере, это означает, что ваша болезнь не заразна», – со вздохом сказал Рен. «Когда он сможет вас излечить?» «Сначала он закончит мой проект», – вставил Айвин, потирая красный рубец на бицепсе, словно не помнил, как получил ранение. «Он явно заинтересован этим проектом и, кажется, всецело на нем сосредоточен», – несколько смутившись, согласился Натан. «Надеюсь, это не отнимет у него слишком много времени», – сказал главнокомандующий волшебник. «Должно быть больно жить с таким бессилием, Натан. Ведь вы не способны сотворить даже самые незначительные чары». Натан покраснел. «Я бы не стал использовать слово «бессилие». «Пока вы не сможете продемонстрировать магию, ваше положение остается неопределенным», – скривившись, сказала Тора. «Пока что мы оказываем вам честь, называя своим гостем. Но если вы намереваетесь остаться в Альдакаре навсегда, то должны избавиться от своего недостатка». Вены Ники ожгло огнем. Уже второй раз они упоминали о такой возможности. «Мы не собираемся оставаться здесь навечно. У вас не останется выбора, если вы окажетесь внутри стен, когда мы поднимем саван. Тогда мы пока не можем позволить вам восстановить саван. Мы еще не закончили здесь». Ричард совершенно недвусмысленно направил ее на поиски тирании и притеснений. Ей, возможно, придется перекроить всю правящую структуру города, если она со всей душой отнесется к этой миссии. Стоит ли Ильдакар таких усилий? Хотя властительница и главнокомандующий волшебник не стремились, подобно Джегану, покорить мир, они все же представляли угрозу свободе. «Сомневаюсь, что вы захотите оставить меня в этой ловушке». Прежде чем Тора смогла возразить, у входа в башню послышались громкие шаги и резкие выкрики. Шаги поднимались по каскаду ступеней, отстукивая быструю дробь, минуя пролет за пролетом. И вскоре в просторную палату властителей вошла группа людей. Ники, Натан и Беннон обернулись и увидели трех грозных женщин, которые вели неряшливого юношу в грубой тунике и штанах раба. Он был босс и измазан не то грязью, не то экскрементами. Его непослушная копна волос выглядела так, будто он стригся заточенной ложкой. Карие глаза вызывающе метались из стороны в сторону. Свежие синяки проступали сквозь грязь, размазанную по щекам. Ники с удивлением узнала молодого погонщика Ексенов, который вызвал негодование у верховного капитана Эйвери в день их прибытия. Но ее внимание, как магнит, притягивали три поджарые женщины, сопровождавшие пленника. Хорошо сложенные воительницы состояли из одних мускулов, будто повелитель плоти создал их из металлических стержней и мотков проволоки, а затем покрыл получившийся каркас женственной плотью. Каждая из троиц была одета в две узкие полоски с черной кожи, одна вокруг бедер, вторая вокруг груди. Ноги, руки и верхняя часть живота женщин оставались открытыми. Обуты они были в окованной металлом сандалии с черной кожаной шнуровкой, идущей по всей длине голени. Их обнаженная кожа была холстом, разрисованным не татуировками, а настоящими клеймами с тайными символами Эльдакара, которые превращали женщин в ходячие книги заклинаний. Подобные символы Ники видела на шкурах Мра и ужасного боевого медведя, которого они убили. Несмотря на их шрамы, эти едва одетые женщины-воительницы были невероятно красивы. Они излучали силу и опасную чувственность. Волосы их были коротко обрезаны, возможно, для защиты от врагов, хватающих за локоны. Тора подалась вперед в своем высоком кресле. «Кого ты притащила, Одесса? Он похож на грязного раба, а не на одного из ваших обученных воинов». «Для воина слишком тощий», – пробормотал главный укротитель Айвин. «Но он мог бы пойти на корм для моих голодных зверей». Самая старшая и мускулистая из трех женщин вышла вперед. Ее короткие черные волосы были усыпаны сединой, а темные глаза сверкали, как у ворона. При других обстоятельствах она могла бы быть красивой. Одесса доложила с военной краткостью. «Он не один из моих бойцов и не новобранец из клеток, а просто грязный погонщик яксенов. Мои марасит поймали его. Он поддерживает повстанцев». Две другие, облаченные в черные женщины, держа сопротивляющегося пленника за руки, потащили его по полированному голубому мрамору к помосту. Запястья мальчишки были связаны спереди. Натан, гладя подбородок двумя пальцами, повернулся к Нике. «Моросит? Это слово похоже на мордсит. Они, очевидно, сильные и опасные женщины. И у них даже есть склонность облачиться в кожу. Хотя она едва ли может служить в качестве доспехов». Нике рассматривала женщин. «Возможно, названия произошли от одного слова из древних времен». Эти марасит, воины-наставницы, действительно напомнили ей мордсит, невосприимчивых к магии женщин, которые носили кожу и клялись защищать лорда Рала ценой своей жизни. «Я не знаю происхождения мордсит в самой Тхаре, а эти, возможно, могли стать ответвлением тысячи лет назад, отделившись еще во времена Великой войны. Ильдакар был запечатан на многие века. Эти женщины могли развиваться самостоятельно, придерживаясь своего пути. В чем-то они похожи на мордсит. Но, полагаю, различий будет много». Беннон не мог отвести взгляда от воительниц. Айвин крикнул со своего места за мраморным столом. «Если он непокорный раб, почему бы нам не посадить его в тренировочные ямы? Избавимся от него». «Раб, которого невозможно контролировать, бесполезен для Эльдакара», — согласилась Тора. «Я непокорный!» — вызывающе крикнул молодой человек. «Я борюсь за свободу!» Одесса искоса взглянула на главного укротителя, но сосредоточила свое внимание на властительнице. «Мы схватили его возле клеток с животными, рядом с загонами арены. Он явно намеревался освободить зверей, чтобы создать хаос среди достопорядочных горожан. Как это уже делали повстанцы». «Животных нужно натаскать на кровь аристократов!» Раб безуспешно пытался высвободиться из схватки двух марасит. «Увы, зверям придется довольствоваться горьким мясом рабов. Клыки и когти освободят тебя», — сказала Тора. «Я уже свободен», — настаивал погонщик яксенов. «Зерцало Лики освободил меня, и он освободит всех нас». Среди советников прокатился ропот. Эльза выглядела глубоко обеспокоенной. Арен, Дэймон и Квентин тихо переговаривались. «Почему они называют его Зерцалоликим?» – спросил Натан. «Необычное имя». «Потому что он прикрывает лицо маской, сделанной из зеркала», – ответил Квентин. «Это же очевидно». «Это не отвечает на вопрос «почему», – сказала Ники. «Говорят, его лицо было жутко изуродовано повелителем плоти», — пояснил Максим. Его облик настолько чудовищен, что люди предпочитают смотреть на отражение своих лиц. «Возможно, он хочет отразить окружающее его уродство», – предположила Ники, заслужив раздраженный взгляд Торы. Максим усмехнулся. «Или ему просто нравится, что люди рассказывают о нем истории. Он кажется более загадочным и могущественным, чем есть на самом деле». Он скрестил ноги, облаченные в шелковые черные штаны. «Какова бы ни была причина, я не стал бы относиться к его мелочным выходкам всерьез. Это придаст Зерцало Ликому слишком много уважения». «Вы слышали его претензии?» – спросил Натан. «Повстанцы обычно бунтуют против чего-либо». «Недовольство подпитывает само себя. Лучше просто морить его голодом», – сказала Тора. Ники шагнула вперед, глядя на пленника. «Я хотела бы поговорить с этим мальчиком, простой погонщик Яксенов. Он не похож на героя или мученика. Неплохо было бы понять, почему он демонстрирует неповиновение, зная, что это приведет к его смерти». «В этом нет необходимости, моя дорогая колдунья», – сказал Максим. Он поднялся с трона и развел руками. «Мы и раньше справлялись с подобной ерундой, и я могу позаботиться об этом быстро». Ники посмотрела на дерзкого, но испуганного пленника. «И все же это случилось снова. Вам не стоит вмешиваться», – холодно произнесла Тора. «Разве вы не хотите узнать, что можно у него выяснить?» Ники не могла поверить, что они упускают такую возможность. «Нет необходимости и интереса». Максим согнул пальцы, концентрируясь, и вокруг него закружилась извлеченная из воздуха сила, напоминавшая затаившуюся грозу. Короткие волосы волшебника приподнялись от возрастающей энергии, образуя подобие короны. «К тем, кто нарушает совершенный порядок Ильдакара, должны быть применены соответствующие меры. Я не только главнокомандующий волшебник, но и главный скульптор города». Одесса и две другие Моросит отступили от пленника, предоставив Максиму пространство для работы. Молодой погонщик Яксенов боролся с веревками на запястьях. Он распрямил колени, насмехаясь над советниками, Торой и над самим Максимом. Он скривил губы, собираясь плюнуть. В этот момент волшебник выпустил свой дар. В воздухе закружилось мерцание, точно невидимое отражение. Завихрения ветра уплотнились в надежные оковы. Запачканная рубаха раба стала белой, словно покрылась гипсовой пылью. Его кожа затвердела и посерела. Буйные непослушные волосы кристаллизовались. С гулким потрескиванием раб застыл в своей вызывающей позе, и теперь на полу зала стояла новая статуя. Заклинание окаменения оказалось в точности таким же, как то, что обезумевший судья использовал против жителей Локриджа и Ники. Однако судья был порабощен своей магией. Максим управлял останавливающей время магией легко и непринужденно. Айвен встал с каменной скамьи, стиснул кулаки. «Ты потратил силу впустую, Максим. Нам стоило отвезти мальчишку в тренировочные ямы, где он мог бы стать прекрасным развлечением. И что нам теперь с ним делать?» Тора кинула мужа хмурым взглядом, затем медленно кивнула. «Смерть на арене превратила бы мальчишку в мученика и спровоцировала бы больше глупостей от Зерцала Ликова и его сброда. Хорошо, что мы избавились от него вот так». «И мне так редко удается попрактиковаться», – сказал Максим. Он посмотрел на Ники, и в его тоне появился явный оттенок бахвальства. Она предположила, что он пытается произвести на нее впечатление. Или даже заставить не отказывать, когда он пригласит ее на Ильдакарский вечер удовольствий. «Я мастер магии окаменения. Я создал и контролировал заклинание, столетия назад превратившее в камень всю армию генерала Утроса». «Да, ты был ключом. Но все мы помогли повернуть замок. Ты не единственный, кто может использовать эту магию. Я сама позаботилась о Лане, когда она продемонстрировала несносное неповиновение». Тора посмотрела на каменную колдунью у стены палаты властителей. «Конечно, моя дорогая, я бы никогда не стал принижать твои способности». Максим сложил руки, выглядел удовлетворенным от того, что превратил мятежного раба в камень. «Предлагаю поместить новую статую на видном месте. Возможно, на рынке рабов, где она послужит прекрасным украшением и явным предупреждением». После того, как рабочие унесли статую юного погонщика Ексенов, Туара откинулась на спинку трона, оглядывая палату властителей. «Главный укротитель Айвен прав. Прошло слишком много времени с тех пор, как мы смотрели представление на боевой арене. Давайте устроим его при первой же возможности. Айвен, когда ты будешь готов?» В башню вошел повелитель плоти Андре, опоздавший на заседание. Его просторный белый балахон был покрыт выцветшими пятнами от проделанной в его студии работы. Он вытер пот со лба и широко раскинул руки. «Кажется, я как раз вовремя, Мой эксперимент закончен, работа с плотью прошла успешно. Наш новый воин готов дебютировать на боевой арене хоть завтра». Главнокомандующий волшебник Максим не скрывал восторга. «Тогда устроим представление завтра», –